Глава пятая. Пока Нану приводят в порядок для собеседования с принцем, давайте подсмотрим в прошлом на один гнилой секрет, который связывает Ольгу Владимировну, сводного брата Наны Макса Серегина и тех подонков, что вымогали деньги с Наны. Месяц назад. Серегин испытывает сильное волнение и страх, когда смотрит в глаза этой бездушной суки Ольги. За ее спиной стоит ее верный помощник, цепной пес, настоящий псих и подонок Костя Костяков по кличке Кастет. «Ну, и что это?» — ледяным тоном интересуется Ольга, рассматривая пачку денег, что выложил перед ней Серегин. Он старался найти всю сумму, но не смог. Пачка состоит из пятитысячных, тысячных купюр, пятисоток и даже соток. «Я все верну», — обещает он, — «это пока все, что смог собрать». Ее пронзительные цепки и очень холодный взгляд не обещает Максу ничего хорошего. Он сильнее сутулится, взгляд делает, как у побитой собаки, а вот жалится над ним эта сучья тварь. «Ты кормишь меня обещаниями уже третий месяц», — произносит она спокойным и ровным голосом, которого мужчину пробирает от макушки до пят. «Я, прости», — теплеет он и бегает взглядом по кабинету, зная, куда себя деть и что сказать, чтобы ему поверили и скорее отпустили. «Ты смеешь просить у меня прощения?» — шипит женщина и обращается к своему помощнику. «Костя, слышал это?» «Совсем страх потерял», — хмыкает Кастет. «Что я могу сделать? Я могу отработать», — мямлит Макс. Ольга вздергивает идеальные брови и начинает смеяться. Кастет поддерживает хозяйку. Этот смех раздражает Серегина. Как же он хочет схватить эту суку за ее блондинистые патлы, развернуть к себе спиной, разорвать на ней одежду и вогнать в нее свой член. Оттрахать по-жесткому, чтобы орала от боли, а потом стонала от наслаждения, чтобы молила его кончить в нее. Он не может позволить себе подобную вольность, точнее, он вообще ни хера не может себе позволить. «Серегин, ты себя в зеркало видел? Ты ходячее ничтожество, грязный, вонючий, кожа до кости, рожа, как у древнего старика. Вот что делает с людьми игровая зависимость. Тебя ни одна приличная женщина не захочет. Кстати, неприличное тоже». Он дергает плечами и проводит рукой по сальным волосам, резко выдыхает. «Ваше предложение, Ольга Владимировна». Она делает какой-то неуловимый жест пальцами, и Кастет вдруг двигается на него. Он явно намерен выбить ему зубы, переломать кости и отбить почки. «Нет, нет, нет, Серегин еще от прошлого раза не отошел. До сих пор тело болит и ноет». «Стойте!» — на фальцет срывается его голос. Он бодро отскакивает к двери, прижимается к ней всей спиной, вытягивает перед собой руки. Дрожит, как заяц, загнанный в капкан. «Я знаю, знаю, как выплатить весь долг. Вам понравится мое предложение, клянусь». Кастет останавливается, поворачивается к хозяйке в ожидании инструкции и приказов. Она снова делает неуловимый жест, и Кастет, злоусмехаясь, говорит: «Не трусь, садись и рассказывай». Макс на неверных ногах бредет к креслу и медленно опускается в него. Ольга кивает ему со словами: «Заинтересуй меня». Мужчина ерошит грязные волосы, делает вдох, длинный выдох и говорит: «У меня есть сводная сестра, Нан зовут. Охуенная девка, очень красивая, порядочная, молодая. Ей 24 года, не замужем, детей нет. Парня, кажется, тоже нет. Но точно никого серьезного и воздушного у нее нет. Вы можете забрать ее и погасить мой долг? Ну, еще и дать мне сверху, на ней вы много заработаете». Он умолкает и в ожидании смотрит на женщину, которой идеально подойдет прозвище «Снежная королева». Ольга с удивлением произносит: «И ты, мразь поганая, вот так просто предлагаешь в уплату долга свою сестру? Ты, бля, реально хочешь, чтобы ни в чем не повинная молодая женщина разгребала твое дерьмо?» «Она мне не родная», — с абсолютным равнодушием говорит Серегин. «После смерти моего отца и ее матери мы не общались и не виделись 6 лет, она мне чужая». «Тогда откуда знаешь, что она все еще красивая, порядочная?» — хмыкает Ольга. Серегин чешет затылок и признается: «Иногда просматриваю соцсеть. Я бы показал вам ее, но телефон забрали». Она включает компьютер и спрашивает ее имя в социальной сети. Серегин называет ее ник. Ольга долго просматривает фотографии его сводной сестры, поднимает взгляд на Кастета и спрашивает его: «Что скажешь?» «Ублюдок прав, девка самый смак», — соглашается Кастет. Серегин с облегчением выдыхает и даже улыбается. Ольга сворачивает вкладку и задумчиво смотрит на подонка. «И ты думаешь, вот эта милая девочка так просто согласится работать в моем агентстве? Тон женщины вновь пронизан холодом и ехидством. Взгляд Макса снова бегает, его мозг судорожно ищет выход и находит. Если ее припугнуть, даже запугать, то согласится. Она всегда была наивной идиоткой, такие не меняются, но всегда остаются непроходимыми дурами. «Припугнуть», — повторяет Ольга, и вдруг ее губы растягиваются в зловещей улыбке. «Я даже знаю, что именно нужно сделать, чтобы твоя сводная сестренка сама пришла ко мне». «Да? Вы очень умная женщина, Ольга Владимировна», — расхваливает ее Серегин. «И вы не пожалеете?» «Посмотрим», — хмыкает она. «Тогда что, мой долг погашен?» Он косится на пачку денег, которые с таким трудом собирал. «И вы дадите мне сверху за девку? Вы должны мне за нее хороший откат дать». «Костя, да ты смотри, какой он наглый», — произносит с ухмылкой Ольга. «Еще минуту назад готов был мне подошвы туфель вылизывать, а теперь что-то требовать пытается». «Наглость компенсирует отсутствие ума», — говорит Костет. «Ого, язык ему оторвать надо». Серегин бледнеет, Ольга весело смеется. По-королевски произносит. «Пока не стоит». Кивает на пачку денег и говорит. «Забирай свою мелочь, Макс, и радуйся, что у меня много терпения. Выбирайся прочь и считай, что долг погашен». Он хватает деньги и дрожащими пальцами заталкивает пачку в карман грязных джинсов. «А как же Нана? Ее нужно обработать. Я могу подготовить ее», — предлагает Макс. Ольга поднимает ладонь, приказывая ему молчать, и говорит. «Я сама займусь твоей сестрой». Он пожимает плечами и вообще плевать. Пусть сами все делают. Главное, он дал наводку и тем самым спас свою задницу. И Серегину нисколько не жаль Нану, она ему никто. Тем более он затаил на нее давнюю обиду. Когда они потеряли родителей, он пытался к ней подкатить, предлагал ей секс без обязательств, чтобы притупить боль потери, забыться, согреться. У него даже появлялись мысли построить с ней отношения, но девка отвергла его. Вот пусть теперь отрабатывает его долги своим телом. Он вскакивает с кресла и спиной пятится к двери, чуть ли не в пояс кланяется и с улыбкой прощается. «Всего хорошего, Ольга Владимировна». «Вали уже», — прогоняет его Костет. Серегин уходит и чувствует, как с плеч исчезает неподъемный груз, он свободен. Он больше не должен этой твари, и за это стоит выпить и поиграть в рулетку. Тем временем в кабинете у хозяйки агентства происходит следующий разговор. «Что скажешь, как будем действовать?» — интересуется у Костета женщина. Она снова просматривает фотографии девушки, задумчиво произносит. «Да, такой очаровательную малышку можно продать очень дорого. Есть у меня пара подходящих клиентов». «Предлагаю проверенный метод», — деловым тоном говорит мужчина и подходит к бару, который скрыт за картиной серо-ультрамариновой палитрой пасмурного штормового дня и Азовского тонущий корабль. Достает бутылку коньяка и наполняет два бокала. Один отдает Ольге, садится на диван, закидывает ноги на подлокотники и делает первый небольшой глоток. «Вымогательство», — вздыхает Ольга и пригубляет коньяк, как скучно. А то действенно и быстро. Ты прав, Костя. Разыграем, как всегда. Долги брата должна отдать сестренка. Именно. Тогда действуй. Только не сломай психику, договорились? Последи за ней первое время, узнай, где работает. Когда начнешь требовать долг, сделай так, чтобы ей негде было взять бабла, и чтобы никто не дал. И нашего человека подсунь, и желательно к ней на работу. Поищи среди моих девочек подходящую, пусть в нужный момент отчаяния и в руки попадет моя визитка. «Разыграю, как по нотам», — обещает ей Костет. «Что с Серегином делаем?» Ольга удивленно смотрит на помощника. «Ты еще спрашиваешь? Естественно, убери его». «Утопить, закатать бетон?» Ольга смеется и качает головой. «Костя, ну что за варварство? Это все прошлый век. Убей быстро, без крови свидетелей. Одежду сожги. Тело доставь нашему колбасному королю. Пусть отправит его в мясорубку, на сервелат или докторскую, ему лучше знать». Это лучший вариант, чтобы избавиться от всех улик. Зато никакого искусства. Я привык все делать красиво. «Костя, уймись», — рявкает на него Ольга. Мужчина салютует ей бокалом. «Сделаю, как хотите, моя любимая».